Глава 45. На стороне беглеца эффект неожиданности и довольно быстрая скорость. Я растерянно смотрю, как Кайлип рванул дверь на себя. Все, конец нашим трудам. Все усилия были напрасны. Мне его не удержать, а Бэр уже не успеет ничего предпринять. Как вдруг Кайлип пятится обратно в избу, а следом за ним появляется зверь Бэра. «Пустите меня! Там мама!» — по-мальчишески просит он. «Она зовет меня!» И столько в его голосе любви и нежности, что сердце будто в кулаки сжимают, все сильнее и сильнее сдавливая. Жалко его до слез. Сейчас он тот маленький мальчик, который любит свою маму, и ему тяжело слышать ее голос, полный страдания. А мама совсем его не любит. Бедный Кайлип. Глазам подступают предательские слезы. «Нет, Кайлип, это не мама, это нечисть. Голосом мамы зовет тебя», — дает разумное, но обманчивое объяснение наставница. «Тебя хотят выманить, чтобы ты никогда не увидел маму». Жанет разговаривает с ним, как с маленьким мальчиком. «Надо потом будет спросить у нее, почему он стал таким». «А сама не догадываешься?» — появляется Аяра. Я пожимаю плечами. «Мозги-то напряги, они тебе даны для того, чтобы думать, а не нюню разводить!» Фамильяр, как всегда, безжалостен. Я задумываюсь. Единственное, что приходит в голову, он вернулся сейчас к тому состоянию, когда еще не был под воздействием матери. «Вот видишь, можешь, когда хочешь. Думать вообще полезно, чаще практикуйся!» Иронизирует Аяра. «Злая ты! Избавлюсь я от тебя, сделаю себе нового фамильяра. От тебя одни издевки и никакой помощи», — угрожаю я ей в который раз. Но избавиться от фамильяра матери я, конечно, не смогу, какой бы язвой ни была Аяра. «Валерий, хватит мечтать, приступай к делу», — одергивает меня Жанет. «Мальчик мой», — ласково убеждает Кайлипа наставница. «Тебе нужно не обращать внимания на голоса, чтобы вернуться к маме. Хорошо?» Кайлип кивает. «Как же он любит мать! Душа разрывается от того, что эта любовь безответна. Уму непостижимо. Любовь к матери безответна. Как же хорошо, что она не решилась использовать в своих целях Бэра. Это же было более логично, чем свой собственный ребенок. Но, по-видимому, у оборотней какой-то иммунитет к такому темному воздействию. Зверя таким образом не подчинить, а он не позволит влиять на человека. Сложно с этими оборотнями». Наставница зажигает свечи на скрутке на полу возле Кайлипа. Бэр ставит ведро в круг. Я подаю ей зажженную травяную скрутку. Жанет начинает читать заклинание, и я присоединяюсь к ней. Теперь без размышлений. Полная концентрация. Каждое слово должно быть на своем месте. Каждая интонация должна быть правильная. «Сынок, Кайлип, мне без тебя так плохо!» — причитает с утроенной силой Радмила. «Помоги мне, защити!» Кайлип поднимается, но возле Бэра материализовался медведь. Зверю тесно в маленькой избе. Он сидит, согнувшись, и, не мигая, смотрит на брата. Княжич садится обратно, нервно поглядывая на медведя. Один раз мы прочитали заклинание. Жанет сожгла одну скрутку, и Бэр дает брату выпить специальный напиток. Бедного Кайлипа опять начинает рвать темной вонючей жижей. На этот раз не такой густой и запах неприятный, но смрада не чувствуется, как до этого. Подаю зажженную травяную скрутку и начинаем читать второй раз. Странно, что нечисть не беснуется, только воронье кружит над избой. Я бросаю взгляд на Жанет. Она сосредоточенно читает заговор, обходя со скруткой Кайлипа. Дым от медленно тлеющих трав заполняет круг. Завывания княгини разрывают душу не только ее сыну, но и мне. Бэр тоже нервно поглядывает на дверь. Если бы не медведь, то княжича мы бы не удержали. Но почему нет активизации нечисти? Вот что меня отвлекает. Я переживаю, что измененное заклинание не работает. Посмотри в окно, слышу я недовольный голос Аяры и едва не сбиваюсь с чтения заклинания. Бросаю взгляд в окно, а там избу окружили родичи княжичей и не пускают нечисть к избе. Получилось! У нас получилось! В душе поднимается ликование, и я с удвоенным рвением продолжаю читать. Если нечисть не получит Кайлиба, то возьмут тех, кто обещал его силам тьмы и не выполнил договора. Подчиняясь внезапному порыву, я зажигаю еще одну травяную скрутку и иду вслед за Жанет, читая заклинание. Наставница ничего мне не говорит. Теперь-то мы точно успеем до рассвета. Я медленно двигаюсь по кругу, время от времени поглядывая в окно. Нечисть безрезультатно рвется к избе. Каждая атака захлебывается на линии родичей каталинских князей. Они стоят молча, плечо к плечу. Мужчины и женщины, старые и молодые. И с каждым нашим кругом их число возрастает. Они окружают избу сначала одним кругом, потом двумя, а под конец проведения ритуала защищают княжича уже 7 кругов родичей. Над лесом небо слегка окрашивается в розовый цвет, рассвет, а мы завершаем последние круги. Кайлиб рвет уже не вонючей, прозрачной жидкостью. Я удивлена, что так быстро прошло очищение. Может, то, что мы вдвоем проводим обряд одновременно и создает такой эффект? Этой ночью его рвало чаще и интенсивнее, так что даже пришлось использовать пустую бочку, чтобы опустошать ведра. Последний предрассветный крик княгини похож на предсмертный. К ней присоединяется один мужской вскрик, полный ужаса. Устало опускаюсь на пол. Кажется, получилось. «Молодец, Валерий!» — хвалит меня наставница. «Благодаря тебе сегодня все закончилось благополучно. Если бы не помощь рода, мы бы не устояли». Я польщенно улыбаюсь. «Валерий!» — слышу я звенящий от напряжения голос отца в утренней тишине леса. «Жанет!» — вторит ему Нертос. «Вот же неугомонные!» — улыбается Жанет. «Нашли все-таки, но это и к лучшему. Пора перебираться домой. Там и Кайлиба на ноги поставим, и Бэра подлечим.